счастье, я была у окна, — щебетала она с неистощимым юмором, — иначе вы послужили бы удобрением для моего маисового поля. «Велика честь для вашего маисового поля», — ответил надменно тюльпан, — «но вы хорошо сделали, дав знать, что этим удобряется. Это мне позволит в будущем не употреблять маис. И перестаньте смеяться, прошу вас, нет нужды подчеркивать всю смехотворность моего положения. Вы неблагодарны по отношению к тому, кто только что вытащил вас из воды», — сказала она. «Из воды?» — воскликнул он, вставая на ноги. «Пугало огородное, оставляющее за собой черные и бурые следы, промокшее, как губка, и тошнотворно пахнущее, хлюпающее при каждом движении. Из воды? Вы называете это водой? Если бы в такой вот воде плавал Моисей, вся история была бы другой, ибо он умер бы от удушья. А чашечка чаю не доставит вам удовольствия?» — с прелестным кокетством спросила вдруг незнакомка. «Чашечка чаю? Чтобы вычистить все это? Но я вам устрою заодно и ванну!» — воскликнула она, вновь рассмеявшись столь дружески, что тюльпан перестал хмуриться и попытался улыбнуться. «Отлично!» — сказал он. «И спасибо за спасение!» В нескольких метрах стоял маленький одноэтажный дом, куда он и проследовал за ней, продрогший от холода и с горечью во рту, заметив, тем не менее, что ее красная юбка, чуть коротковатая, открывала точенные лодыжки и икры приятной полноты. «Меня зовут Нэнси», — сказала она, пропуская его в крохотную прихожую. «А меня Ральф. Привет, Ральф. Привет, Нэнси. Разденьтесь там, чтобы не запачкать ковер в моем салоне. Я сейчас принесу вам лохань, полотенце и мыло», — скомандовала она. Когда вернулась вновь, он был совершенно наг, одежда в куче на полу и только шляпа спереди, храня ее стыдливость. Нэнси долго ходила с кувшином к насосу во дворе, где кудахтали куры, чтобы наполнить деревянную лохань, принесенную ею, и, наполнив ее, простодушно спросила: «Хорошо, а чего вы ждете?» «Ну, это...» — промямлил тюльпан. «Я вам сейчас помогу». «Ну, это...» — повторил он еще раз, краснея. Она взглянула на него с насмешливым сочувствием и заявила, чтобы он не стеснялся. Она медсестра в военном госпитале, раздетых мужчин она видит целый день. «Но полумертвых», — сказал тюльпан, — «я далек от этого, вы знаете. И к тому же теперь без навозной жижи в глазах я заметил, что вы очень красивы». А она была красива, это верно. У нее было нежное, ласковое лицо и прекрасная грудь, и достоинства эти привели к тому, что с некоторого момента шляпа тюльпана держалась сама по себе, будто на вешалке. Так что, собравшись помочь ему вымыться, Нэнси на мгновение опешила, разинув рот. «Это правда, что вы не полумертвый», — сказала она. «Что ж, это меняет дело». С каким пылом она его купала, с каким самопожертвованием обтирала, растирала и сушила. Он должен был об этом вспоминать до конца своих дней. Ее прилежание было столь велико, что стало жарко, и пришлось снять вначале корсаж, а потом и юбку. Нэнси Бруф, таково было ее полное имя, родилась в Саратоге. Осталась круглой сиротой и была в армии Хоува уже 6 месяцев. «Ах, Нэнси Бруф, история ничего нам не говорит. Был ли это ее обычный метод восстанавливать силы воинов? Но если это так, тогда военным повезло». «Дорогая Нэнси», — сказал тюльпан бесцветным голосом, став чистым с головы до ног, — «вы вспотели». Голос Нэнси был также бесцветен, когда она ответила, что действительно, так оно и есть. Тюльпан живо опорожнил лохань во дворе, наполнил ее из насоса, вернулся и принялся ухаживать за медсестрой так же, как это сделала она. Он ее мыл своими руками, вкладывая в это действие всю ласку, чтобы не раздражать нежную кожу, но не без того, чтобы его мизинчик не освоился в каждом из укромных уголков. Это вызвало у Нэнси Бруф благодарное бормотание, и она не смогла выразить свою признательность иначе, как увлечь тюльпана в свою кровать, где не меньше часа ублажала и увлажняла именно то место, восхитительность которого требовала, чтобы им занимались с особой заботой. И, приготовившись таким образом, они без всякого труда совокуплялись во всевозможных позициях, и интенсивный арт-обстрел закончился лишь тогда, когда часы, стоявшие в углу, пробили 5 часов пополудни.